Из дома Ив Боуэн доносилось пение. Низкое монотонное гудение, какое скорее можно услышать в монастыре или соборе. Когда Сент-Джеймс нажал на кнопку звонка, пение резко оборвалось. Мгновение спустя отодвинули задвижку, и дверь открылась. Сент-Джеймс ожидал увидеть Ив Боуэн или ее мужа, но перед ним стояла краснолицая женщина, фигурой напоминающая грушу. На ней были бесформенный оранжевый свитер и пунцовые леггинсы, вытянутые на коленях. «Мне не нужна никакая подписка, ни свидетели Иеговы, ни чтение из книги мормонов. Спасибо!» — живо проговорила женщина с таким акцентом, словно всего неделю назад приехала из сельской Ирландии. Саймон решил, что это должно быть миссис Магуайр, домработница. Не успела она закрыть дверь, как Сент-Джеймс назвался и спросил Ив Боуэн. Небрежный тон миссис Магуайр немедленно сменился спокойно заинтересованным. — Вы тот джентльмен, который ищет Шарли? Сент-Джеймс это подтвердил. Домработница быстро посторонилась и провела его в гостиную, где из магнитофона уже значительно тише лились заунывные звуки части католической мессы или реквиема. Магнитофон стоял рядом с кофейным столиком, на котором был устроен импровизированный алтарь. По обе стороны от распятия горело по свече, а далее с одной стороны стояла изящная статуэтка Девы Марии с простертыми вверх оббитыми руками, а с другой — фигурка бородатого святого в зеленом плаще поверх шафрановых одеяний. Сент-Джеймс повернулся к миссис Магуайр и увидел, что в правой руке та держала чутки. «Сегодня утром я совершаю все таинства», — туманно пояснила миссис Магуайр, кинув в сторону алтаря. «Радостное, печальное и прославляющее — все три. Я не встану с колен, пока не сделаю все от меня зависящее, пусть даже это совсем немного, чтобы Шарли вернулась домой. Я молюсь святому Иуде и Пресвятой Богородице. Кто-нибудь из них позаботится об этом деле». Женщина, похоже, не заметила, что поднялась с колен, с которых обещала не вставать. Подойдя к магнитофону, она нажала на кнопку, пение прекратилось. «Если я не могу пойти в церковь, так могу устроить свою собственную. Господь поймет». Она поцеловала распятие на конце четок и благоговейно положила к ногам святого Иуды, обутым в сандалии. Миссис Магуайр не спеша разложила четки, чтобы бусины не соприкасались между собой, а распятие лежало изображением Христа вверх. «Ее нет», — сказала она Сент-Джеймсу. «Миссис Боуэн нет дома, и мистера Алекса тоже. Они ищут Шарлотту?» Миссис Магуайр снова коснулась своими толстыми пальцами распятия. Она походила на женщину, которая перебирает с дюжину возможных ответов, ища наиболее подходящий. По-видимому, она оставила поиски, потому что, наконец, произнесла «Нет». «Тогда где?» «Он уехал в какой-то свой ресторан, она в палату общим. Он бы остался дома, но она хотела, чтобы их поведение выглядело как можно более естественным. Поэтому-то я здесь, а не творю коленопреклоненные молитвы в церкви святого Луки перед святой чашей, как мне хотелось бы». Вероятно, она почувствовала изумление Сент-Джеймса таким деловым подходом к исчезновению Шарлотты, потому что быстро продолжала: «Все вовсе не так, как кажется, молодой человек. Мисс Ив звонила мне в четверть второго сегодня ночью. Я, собственно, и не спала, а она тогда же и не пыталась уснуть, храни ее Господь, потому что какой уж тут сон. Она сказала, что вы пытаетесь разобраться в этом ужасном происшествии с Шарли, а пока вы будете действовать, всем остальным, мистеру Алексу, ей и мне придется хранить спокойствие, заниматься делами, стараясь вести себя как можно естественнее. Ради Шарли. Поэтому-то я здесь. Она Там с Божьей помощью работает, делая вид, что ее единственная забота в мире — провести еще один закон против ИРА. Это Ирландская революционная армия. Это последняя новость. Очень заинтересовала Сент-Джеймса. Мисс Боуэн участвует в разработке законов, касающихся ИРА? С самого начала. Как только 2 года назад она пришла в Министерство внутренних дел, так сразу с головой окунулась в борьбу с терроризмом. Биль об ответственности за охранение взрывчатки, биль об увеличении сроков тюремного заключения для членов ИРА, биль такой, биль сякой. Хотя за то время, что они мусолили эту проблему в палате общин, можно было найти гораздо более простое решение. «Тут есть над чем серьезно поразмыслить», — подумал Сент-Джеймс. «Законы против ИРА. Высокопоставленный член парламента не сможет, да и не захочет держать в секрете свою позицию по данной проблеме. Над этим, а также над тем, какое отношение, пусть косвенно, имели к жизни ее ребенка ирландцы, стоило поразмыслить, если Бретта не сможет оказать им необходимую помощь в поисках Шарлотты». Мисс Магуайр указала в направлении, в котором накануне вечером удалился из гостиной Алекс Стоун. «Если вы хотите поговорить, то я бы тем временем занялась своими делами. Возможно, если вести себя как обычно, я так себя и почувствую». И она провела его через столовую на кухню, оснащенную по последнему слову техники. На одной из рабочих поверхностей в открытом ящике красного дерева лежало столовое серебро. Рядом стояла приземистая банка с пастой для чистки и лежала груда почерневших тряпок. «Обычный четверг», — проговорила миссис Магуайр. «Не представляю, как мисс Ив держит себя в руках, но если она может, смогу и я». Она открыла банку с пастой и положила крышку на гранитную столешницу, подцепила тряпкой зеленые жижи и негромко сказала: «Ребенок же! Помоги нам, Господи, наш маленький ребенок!» Сент-Джеймс присел за барную стойку, отходившую от кухонной плиты. Понаблюдав, как миссис Магуайра лихорадочно втирает средства для чистки серебра в большую сервировочную ложку, он спросил: «Когда вы в последний раз видели Шарлотту?» «Вчера утром. Я, как всегда, проводила ее до школы. Как всегда?» «Всегда, когда ее не отводит мистер Алекс. Но на самом деле я утром не с девочкой шла, а за ней, чтобы убедиться, что она благополучно добралась до школы, а не отправилась куда не следует». «А в прошлом она прогуливала занятия?» «В самом начале. Ей не нравится школа Святой Бернадетты. Она бы предпочла государственную школу, но мисс Ив не слышать об этом не желает». «Мисс Боуэн католичка?» «Мисс Ив всегда дает должное Господу, но она не католичка. Каждое воскресенье она ходит в церковь Святой Марии. Тогда странно, почему она выбрала для своей дочери монастырскую школу. Она считает, что Шарли нужна дисциплина. А если ребенку нужна дисциплина, то лучше католической школы не найти. А вы как думаете?» Миссис Магуайр, прищурившись, осмотрела ложку, провела большим пальцем по ее черпаку. «Думаю, нужна Шарлотте дисциплина». «Воспитанному в строгости ребенку, мистер Сент-Джеймс, дисциплина не требуется. Разве не так было с моими 5 или с моими братьями и сестрами? Нас было 18, жили в 3 комнатах в графстве Керри, и никому из нас не требовались тумаки, чтобы мы не сбились с пути истинного. Но времена изменились, и я не из тех, кто станет кидать камнями в честную женщину, ставшую матерью в результате минутной человеческой слабости. Господь прощает наши грехи, и Ив он давно простил. Кроме того, что-то приходит к женщине само собой, а что-то нет». «Что что-то?» Миссис Магуайр устремила все свое внимание на полировку ложки, провела обломанным ногтем большого пальца по черенку. «Мисс Ив делает все, что в ее силах», — сказала она. «Она старается, как может, и всегда старалась». «Вы давно у нее работаете?» «Я у нее с тех пор, как Шарли исполнилось 1,5 месяца». «А какой крикуньей она была!» «Можно подумать, Господь послал ее испытывать терпение матери. Пока Шарли не научилась говорить, трудно ей приходилось в этой жизни». «А ваше терпение?» «Воспитав 5 детей, я научилась терпению. В выкрутасах Шарли для меня ничего нового не было». «А как отец Шарлотты?» — непринужденно вставил вопрос Сент-Джеймс. «Как он с ней справлялся?» «Мистер Алекс?» «Я говорю о настоящем отце Шарлотты». «Я не знаю этого негодяя. Хоть раз он объявился, или прислал открытку, или позвонил, или дал какой-нибудь знак, что он помнит ребенка?» «Нет, ни разу. По словам мисс Ив, у нее к нему и отношение соответственное даже сейчас. Даже сейчас. Только подумать. Боже всемилостивый! Как это чудовище ее ранило!» Миссис Магуайр поднесла к лицу бесформенный рукав, промокнула сначала под одним глазом, потом под другим, говоря: «Извините, просто я чувствую себя бесполезной. Сижу тут в доме и веду себя так, будто это обычный четверг. Я знаю, что так лучше, я понимаю, что так нужно сделать ради Шарли, но это безумие, безумие!» Женщина казалась Сент-Джеймсу вполне искренней, но он знал, что его задача — добывание улик, а не оценка свидетелей и потенциальных подозреваемых. Он вернул ирландку к тому, как она провожала Шарлотту в школу, попросив вспомнить, не заметила ли она кого-нибудь на улице, кого-то, кто мог следить за Шарлоттой, человека, который как-то выбивался бы из окружения. Миссис Магуайр мгновение смотрела в ящик с серебром, прежде чем ответить. Она ничего особенного не заметила, наконец сказала миссис Магуайр. «Но ведь они шли по Мэри-Лебен-Хай-стрит, а там всегда люди снуют туда-сюда. Доставщики товара, служащие, идущие на работу, владельцы магазинов, открывающие свои заведения, бегуны трусцой, велосипедисты, пассажиры, торопящиеся на автобус или в метро». Она не обращала внимания. Ей это и в голову не приходило. Она смотрела на Шарли, чтобы убедиться. Девочка дошла до школы, соображала, что предстоит сделать за день, обдумывала обед для Шарли и... Пусть Господь простит ее, что она не осознавала опасности, не провидела происков дьявола, не уследила за своей Шарли, не оправдала выплачиваемых ей денег, не оправдала доверия, не оправдала. Миссис Магуайр уронила вилку, которую в этот момент начищала, и тряпку, вытащила из рукава платок, звучно высморкалась и произнесла: «Господи, не дай волосу упасть с ее головы, мы попытаемся узреть твой промысел в этом событии. Мы уясним божественный смысл всего этого».